Райков долго молчал, словно медленно пропускал через себя ощущение огромности этой цифры и всех вытекающих из ее величины последствий. Ридов не торопил его и ничего не подсказывал, словно желая лишний раз убедиться, сможет ли Райков правильно оценить ситуацию, выделить в ней самое главное, прежде чем принять решение. 80 светолет. Это же на пределе двойного оверсайда. Совершенно верно. Но в таком случае у корабля попросту не останется горючего для обратного разгона. Пространственники полагают, что корабль для обратного возвращения экипажа не понадобится. Если им удастся активизировать генераторы, если мост начнет действовать, проблема возврата перестанет существовать. Надеюсь, вы не шутите? Ридов устало улыбнулся. Я лишь изложил вам точку зрения наших пространственников. Между прочим, вполне официальную. Они требуют доставить их на планету и обещают вернуться без нашей помощи. Ну а если серьезно, в пределах одного оверсайда от Ины есть наша пограничная колония на Гридосе. В таком случае я не понимаю, почему в отделе поиска ничего не известно о планете Ин-248. По секретам могу вам сообщить, что эту голограмму мы получили не через официальные каналы. Более того, нам пришлось приложить немало усилий, чтобы доставить ее на Землю. Ничего не понимаю. Ридов устало вздохнул. Внешними исследованиями занимается не только поисковый отдел Федерации. Отдельные граничные поселения время от времени по собственной инициативе предпринимают дальнюю разведку. Зачем им это нужно? Ведь был же специальный закон, рекомендующий такие исследования сосредоточить в одном центре. Ридов кивнул. Закон был, но у нас достаточно поселений издают собственные законы и полагают, что действия и решения правительства Федерации их уже не касаются. Как бы то ни было, гридяне провели такие исследования и в результате открыли планету Ангра. Значит, у них есть автоматические зонды? Совершенно верно. Зачем им это понадобилось? Ведь для поселения они не смогут использовать столь отдаленную планету. Мы давно уже не получаем всей информации о целях и намерениях некоторых федераций. Не так давно появился даже новый термин – «дикие поселения». Поселения, расположенные вне зоны досягаемости наших кораблей, полностью изолированные от Федерации, организованные вопреки всем правилам и законам. О них мы попросту ничего не знаем».